«Садись туда», — сказала Мидори, показав мне на круглую табуретку в ногах больного. Я так и поступил. Мидори напоила отца из кувшина и спросила, не хочет ли он фруктов или желе. «Не хочу», — ответил тот. «Ну, хоть немного-то. Есть нужно». «Уже ел». В изголовье кровати стояла тумбочка, на ней кувшин, кружка, тарелка и маленькие часы. Мидори достала из большого пакета ночной халат, трусы и еще какую-то мелочь, разобрала их и положила в шкафчик у входа. На дне бумажного пакета оставались фрукты для больного. 2 грейпфрута, фруктовое желе и 3 огурца. «Огурцы?» — удивленно воскликнула Мидори. «Что здесь делают огурцы? Чем сестра думала? Ума не приложу. Специально еще позвонила, перечислила, что нужно купить». «Может, ослышалась и перепуталась с киви?» Мидори щелкнула пальцами. «Точно! Я просила купить киви, но она что, сама не могла догадаться?» «Как больной будет есть огурцы? Папа, огурец будешь?» «Нет!» Мидори села в изголовье и принялась подробно рассказывать о последних событиях. Стал плохо показывать телевизор, вызвала мастера. Тетушка из Такаида сказала, что завтра-послезавтра приедет навестить. Аптекарь Миякавы упал с мотоцикла. Отец в ответ только изредка похмыкивал. «Что, правда ничего не хочешь?» «Нет», — ответил тот. «Ватанабе, будешь грейпфрут?» «Нет», — отказался я. Чуть позже Мидори предложила сходить в холл к телевизору, уселась там на диван и закурила. Трое больных в пижамах тоже курили и смотрели какие-то политические дебаты. «Слышь, вон тот дядька на костылях уже давно поглядывает на мои ноги. Ну, вон тот, в синей пижаме и очках». «Да чего бы ему не смотреть? Кто пропустит мимо такую юбку?» — сказал я. «Ну и ладно. Им здесь, наверное, скучно. Пусть посмотрят на ноги молоденькой девушки. Иногда можно. Глядишь, возбудятся и быстрее на поправку пойдут». «Хорошо, если не наоборот», — ответил я. Мидори разглядывала струйку дыма из длинной трубы за окном. «Отец неплохой мужик. Иногда достает меня своими словечками, но в глубине души он человек откровенный. Мать любил всем сердцем и по-своему старался жить как мог. Есть у него слабости в характере, нет таланта торговца, цели в жизни, но по сравнению с прочей публикой он порядочный. Я тоже за словом в карман не лезу. Сцепимся на пару, не остановишь. Так и ссорились постоянно. Но он хороший». Мидори, словно подбирая что-то с дороги, подхватила мою руку и положила себе на бедро. Часть руки попала на юбку, часть — на голую ногу. Мидори посмотрела мне в глаза. «Послушай, Ватанабе, извини, что я тебя сюда притащила. Но побудь со мной еще немного». «До 5 я свободен и в твоем полном распоряжении», — ответил я. «Мне с тобой приятно. К тому же делать больше нечего». «А что ты вообще по воскресеньям делаешь?» «Стираю», — ответил я. «Затем глажу белье». «А о той девушке мне рассказать не хочешь? О своей подруге?» «Нет, не хочу. Там все непросто. Боюсь, не смогу тебе объяснить». «Да ладно, не объясняй», — сказала Мидори. «А хочешь, я расскажу, как ее представляю?» «Давай. Твои фантазии — это интересные. С удовольствием послушаю». «Думаю, она замужняя женщина. 32 или 33 года. Красивая жена толстосума, в меховой шубе, обуви от Шарля Журдана и шелковом белье. Вдобавок ко всему, сексуально ненасытная. И как она только не извращается!»